Глава 21. Отомстил Маккорн красиво. Пока мракоборцы допрашивали Карлайл, он телефонировал своему знакомому генералу, с которым работал над дирижаблями, а тот, узнав, что какой-то природнице скостили доказанную вину, так разозлился, что пообещал тут же вылететь к нам, прихватив своего знакомого судью. В итоге мракоборцы истерически наводили порядок в участке, как раз когда подъехали мы с виконтессой. Она, едва проснувшись, чуть не застрелила лекаря из пистоля. Я едва успела поставить щит, а потом заявила, что желает лично посмотреть, кого бывший муж прислал воровать ее девочку. Оказалось, никого. Когда мы явились в участок, в допросной сидел виконт Майлоу собственной персоной, в драной одежде и тех самых сапогах, что я видела глазами Кларенса. «Он же не маг», — припомнила я. «Как он мог сотворить сонное заклинание?» «Артефакт у него», — буркнул старшина, протягивая мне побрякушку, похожую на гироскоп. «Купил на черном рынке. Там пару раз надо крутануть вот эту чепуховину. Все и заснут». А он под конец ее раз на 10 закрутил и в кустах спрятал. «Хорошо, вы предупредили, мы все под амулетами. Еле нашли эту дрянь». «Да уж», — покачала головой я. Пока мы с лекарем расплетали магию и уговаривали разбуженных людей не метаться, я забыла думать о том, откуда эта магия взялась и почему мага еще не повязали. Выходило, никакого мага и не было. А демона как же вызывал? Говорит, заказал у некроманта. Старшина сверкнул на меня глазами. Кольцо ему сделали, заговоренное, и он мог оттуда этого демона по желанию выпускать. Он вынул из кармана картонный коробок, выдвинул и предъявил мне золотое кольцо с тусклым темным камнем. «Сейчас поедем обратно эту скотину в кольцо загонять, а виконту попытку убийства предъявим за артефакт-то». «Вы ему за Агишку предъявить не забудьте», — припомнила я. Виконтесса резко ко мне обернулась, и я на всякий случай подняла щит. А то вдруг у нее пистоль с собой. «А, не извольте сомневаться», — заверил старшина. «Магистр Маккорн уже дал показания по поводу лошади. Дело о подлоге завели». Виконтесса вздохнула и расслабилась. Я пристально за ней наблюдала, и она поняла, что я жду подвоха. «Он взял с меня клятву», — пояснила она. «Я не могла рассказать сама. Честно говоря, я не ожидала, что в этой истории все окажется так серьезно. Я ведь просто воспользовалась предлогом, чтобы вызвать вас, в надежде, что вы отличите Агишку. Я даже не знала о вашем существовании до письма Фенни». «Благодарите Маккорна», — фыркнула я. «Если бы он не сказал, я бы не заметила. Не имею привычки произвольно щупать лошадей». Виконтесса слабо улыбнулась. «А вы-то чему радуетесь?» — не понял старшина. «Это ж штраф». «Я ее на скачки не ставила», — невозмутимо пояснила виконтесса. «А до развода лошадь была его, с него и штраф. И так ему, поганцу, и надо». Последнюю фразу она произнесла погромче, наверняка, чтобы было слышно в допросной. «А что, Карлайл?» — спросила я, пока тут не началась супружеская драка. «А что, Карлайл? Раскололась, как миленькая», — фыркнул старшина. «Сдала Фенни с потрохами, за ним уже выехали. Хотим его подвести как раз, когда его благородие генерал Томски пожалует, чтобы тоже препон правосудию не возникло». Я не могла поверить, что все наши домыслы правда. Как он вообще уговорил ее на него работать? Она же чуть не укокошила его самого и всю семью. «А он ей жениха обещал», — пояснил старшина. «Побогаче. Дескать, племянник у него есть или там кто. Она же этого и добивалась. Вот только не думаю, что он бы обещание сдержал. И как знать, как бы она с ним за это расправилась. Чест слово, магистрина. А еще на нас напраслину возводят, мол, мы душегубы. Он ведь вам мстил». «За что?» — поинтересовалась виконтесса. «Я в одной комнате с его дочерью посидела», — пожала плечами я. В этот момент Маккорн вышел из кабинета, где у него брали показания, и встал подле меня. Виконтесса растерянно кивнула ему, все еще осмысляя мой ответ. «Что ж», — произнесла она, — «полагаю, мне не стоит ему уподобляться. Я всегда рада видеть вас в своем доме, магистрина Вехте. В том числе она окинула неодобрительным взглядом Маккорна. «С вашими мужчинами». Я открыла рот сказать ей какую-нибудь гадость, но Маккорн сжал мой локоть и великосветски поклонился. «Виконтесса очень добра». Она искривила губы в неудачном подобии улыбки и отвернулась от нас, потому что ее как раз пригласили в кабинет для дачи показаний. «Чего ты с ней любезничаешь?» — прошипела я. Маккорн насмешливо улыбнулся. «Добрые отношения с соседями — не пустой звук. Тебе же не нужны еще Фенни». Я надула губы и ничего не ответила. Но Лерой, зараза, был прав. Несмотря на маленькую месть мракоборцам, следующие несколько дней Лерой был не в духе. Он почти все время пропадал в мастерской, а когда выбирался оттуда, то шел в одиночку бродить по окрестным лесам. Бояться там было нечего, нечисть я извела, а зверье ему нипочем. Но вид его унылой физиономии удручал и меня. Вроде как я должна была что-то с этим сделать, а что, не знала. Он и сам не знал, более того, вряд ли решение его проблем зависело от меня. Но чувство, что я где-то недоработала, меня не покидало. Поэтому я с головой окунулась в работу, то ли чтобы отвлечься от гложущих сомнений, то ли чтобы найти выход, хотя выход из чего, я и сама не понимала. Маккорн не перестанет быть природником, как ни крутись, и вряд ли когда-нибудь примет это. Такой уж он человек. Кларенс тоже был не в духе, и то и дело мотался в Гдельск по каким-то выдуманным делам. Подозреваю, что лишь бы только не терпеть гнетущую атмосферу в доме. Даже Банни не показывала носа с кухни, а Пескуха втерлась в доверие к гоблину и переселилась к мамаше Барбул. Та хоть и не кормила ее некротикой, зато не заставляла подавать тапочки, как я. В один сомнительный денек я собралась как следует поразмышлять над фракталами, когда Маккорн вдруг постучался ко мне в кабинет с тетрадью под мышкой. «Я понял одну вещь», — сказал он без преамбул, после чего подошел к меловой доске и начертил на ней прямую линию со стрелками на обоих концах. «Магии жизни и смерти противоположно направлены. Некромантия ускоряет ход времени, приближая будущее, а природное откатывает его назад, возвращая прошлое. Отсюда и симметрия». Я задумалась. «А яблоки ты на деревьях растишь, прошлогодние, что ли?» Он пожал плечами. «Не исключено. Возможно, даже уже съеденные. А корни?» — вспомнила я. «Когда ты себя к земле привязал, разве эти корни когда-то были такими длинными?» «А это не плетение», — уточнил Маккорн. «Так же, как когда ты у мертвия поднимаешь, просто напитываешь нужный объект своей силой и получаешь его под свой полный контроль. Сила эманации души. Поэтому, пойдя по этому пути чуть дальше, ты можешь делать зомби, хотя их суть противоречит твоей магии, и они тоже полностью в твоей власти. Вот». Он кинул на стол передо мной свою тетрадь. «Я здесь все описал с выкладками. Почитай, вдруг найдешь ошибку». У меня на краю сознания вертелась какая-то мысль, но странный тон Маккорна ее спугнул. Он стоял, ссутулившись и опустив голову, а глаза его метались из стороны в сторону, словно от моего чтения его статьи зависела судьба мира. Я нахмурилась и взяла тетрадку. Маккорн писал, как обычно, четко и ясно. И если поначалу я еще сомневалась в его интерпретации, то доводы, которые он привел, сдобренные хорошим спектром примеров, меня вполне убедили. Он даже предлагал пару экспериментов, которые бы проверили правильность его выводов. И один из них я когда-то проводила, правда, совсем с другой целью, но теперь понимала, что показал он правоту Лероя. Если подумать, в арсенале некромантии было преизрядно заклинаний, связанных с течением времени. Я могла его ускорять, останавливать и замедлять, а вот запускать в обратную сторону — нет. «А консервация?» — наконец спросила я. Он немного собрался и даже поднял голову. «Я пока не до конца понял, как ты ее делаешь, но, очевидно, это остановка времени. Расконсервация — откат назад. Пусть на доли секунды». Я покрутила мысль так и этак, но противоречий не нашла. Вот только Маккорн, наблюдая за мной, снова сдулся. «Скажи, что, я не заметил что-нибудь очевидное?» — тихо попросил он. Я пожала плечами. «Да нет, вроде все похоже на правду. А что?» Он тяжело опустился в кресло, словно ноги отказывались держать груз его уныния. «А то, что это значит, что я никогда не смогу стать некромантом?» Я смотрела на него, не зная, что сказать. Переспрашивать, а точно ли он хочет им быть, казалось глупо. Я могла бы догадаться с первых дней знакомства, что симметрией плетений Лерой не ограничится. Он урывал каждую, хоть крошечную и болезненную возможность приблизиться к некромантии. Он даже в постели так прижимался ко мне, словно надеялся втиснуться в мою кожу и там поселиться. «Это как отражение в зеркале», — продолжил он, рассматривая свои сцепленные руки. «Его невозможно потрогать. Нельзя шагнуть сквозь стекло и очутиться в том мире. Не потому, что на двери замок или злая мачеха запретила. Нельзя, потому что это закон природы. Вектор не развернуть. Если моя сила — обращать время вспять, то я никак не могу применить ее для обратного эффекта». Я пожевала губу. Вообще, это правда было обидно. Я бы вот не отказалась обращать время вспять. То есть на время мне плевать. Но если бы я могла хоть видеть эту хтоническую магию жизни, он-то некротику чувствует, так нечестно. Конечно, маг воды никогда не научится управлять огнем, а маг земли — летать, но это тоже законы природы, и они изучены давно. Но тут-то могли бы послабление сделать. Хоть раз. Лерой сидел на краю кресла, и фигура его выглядела изломанной, словно сложенной из бумаги. Торчащий над загривком воротник рубашки, крючковатые пальцы, острые носы ботинок. Такую потянешь за уголок, и она развернется в чистый лист, словно не было. Я неосознанно потянулась к нему через ментальную связь, чтобы удержать, чтобы не улетел влекомый ветром, как фантик, утративший смысл своего существования, когда конфету съели. Своим зомби я могла передавать некротику по ментальной связи. Обычно это не требовалось, но Кларенса я обучила паре базовых приемов на всякий случай и разрешила тянуть из меня силу при необходимости. У меня много. Ему это не полезно, но в малых дозах не страшно. Однако природнику получить заряд некротики прямо в мозг... «Как полагаешь», — медленно сказала я. «А если мы тебе голову законсервируем, ты думать сможешь?» «Смотря как законсервировать», — подумав, сказал Лерой. «А что ты...» Внезапно он оказался на коленях перед моим креслом и вцепился в мои руки. «Через телепатию?» — выдохнул он. «Да, только не окочурился бы ты от этого», — пробурчала я, отстраняясь. «Что бы ни думали о некромантах, особенно дамах, но я не привыкла, чтобы передо мной ползали на коленях. А этот остолоп еще и принялся мне руки целовать. Да подожди ты!» Надо сначала хоть предварительно проверить. И вообще, можешь начать с того, чтобы в меня магии жизни закинуть таким образом, а то вдруг это в принципе невозможно с живыми. Я еще договорить не успела, а уже по коже головы побежали мурашки, словно мне на голову посыпался теплый песок. Сердце забилось быстрее, а по телу разлилось счастливое томление. Я даже не заметила, как сползла с кресла и завалила Маккорна на мягкий коврик. А очнулась только когда сокрушительная волна удовольствия смыла дурман магии жизни. Лерой нависал надо мной, оперевшись на локоть. «Да», — довольно ухмыльнулся он, — «консервировать придется и тебя тоже». На разработку технологии ушло 2 недели. Мы оба извелись за это время. Цель так близко, но из-за дурацких реакций тела до нее не дотянуться. Вот вроде теорию выстроил, фракталы намутил, все должно работать. Глядь, а мы уже опять в постели катаемся. Конечно, не всегда дело было только в реакции на магию, но все же. Еще на первой неделе я на минутку вынырнула из блаженного экспериментального цикла и заметила хмурого Кларенса, которому остахтанили наши постоянные обжимания. Подумала и отправила его в отпуск. Почти что пинком под зад, потому что сопротивлялся. Вникать в суть возражений я не стала. Терпеть еще одну понурую фигуру в своем доме, когда я только-только нашла подход к Лерою, я не собиралась. Как-то в ночь на 3-ю неделю, в ходе очередного эксперимента, я так законсервировала Маккорна, что он растянулся на полу и перестал дышать. перепугалась на совесть. «Я же не лекарь, а бесчувственное тело не может быть источником магии, даже если бы я справилась с побочными эффектами и придумала, как его откачать». Я постаралась успокоиться и подумать рационально. До сих пор я консервировала, а он потом откатывал изменения назад. Но ведь консервация, по сути, остановка процессов. Мы делали это на таком тонком уровне, что она лишь защищала те поверхности внутренних тканей, которые соприкасались с чужой стихией, и так защищались от побочных эффектов. Однако моя магия ускоряла ток времени, значит, по идее, я могла запустить процессы после остановки. Главное — подтолкнуть их на самое крошечное деление, чтобы Лерой не состарился изнутри больше, чем на секунду. Я примерилась, три раза все пересчитала и уменьшила усилия еще в 10 раз для верности, а потом применила. Лерой вздрогнул, судорожно вдохнул и заморгал. «Это что было?» — спросил он хрипло. «Я тебя немного переморозила», — созналась я, а потом запустила обратно. «Проверь, тебе подлечиться не надо?» Вроде все на месте. Он сел и размял кисти рук. «А как ты меня запустила?» Я объяснила, и по мере объяснений глаза у Лероя раскрывались еще шире. «Если ты можешь запускать», — медленно произнес он, — «значит, я могу останавливать? Векторы у нас разные, но в точке покоя все равно, какой вектор. Выходит, мы оба можем и консервировать, и расконсервировать», — подытожила я. Мы уставились друг на друга. Не знаю, о чем думал Лерой, а я думала о том, почему до сих пор никто в мире не сообразил, как это работает. Неужели за всю историю изучения магии мы с ним первые такие странные? «Возможно», — сказал он, — «мы первые странные, которые встретились и захотели объединить усилия». Я поспешно закрыла ментальный канал. Прорыв случился на исходе третьей недели, и как нельзя вовремя. Лерой стоял посреди подвала и загипнотизированным взглядом рассматривал клубящийся у него на ладони черный дым, при этом безумно улыбаясь. Я пожалела, что нечем сделать дагеротип. Вот был бы фамильный портрет темного властелина. «Мне не больно», — завороженно проговорил Маккорн. «Вообще никакой реакции, и сила не кончается». «Еще б моя сила так быстро кончилась», — фыркнула я. «Где-то в районе солнечного сплетения я чувствовала легкое подтягивание, но если бы я не думала об этом, то могла бы и не заметить. А ну-ка, дай мне еще разок попробовать». Лерой неохотно развеял некротику, и я зачерпнула магии жизни. Мы пока опасались пускать потоки сразу в обе стороны. Ментальная связь сама по себе не очень-то хорошо изученная штука. Кто знает, потянет ли она две магии сразу. Я по-прежнему не видела магии жизни, но ощущала, как из руки вытягивается проросток. «Сплети что-нибудь», — попросила я. Лерой быстро свил несколько нитей, и я напустила на них свой росток, используя его как щуп. Синий, синий, красный, во втором ряду белый, и все петли белые, угадала? Серый, не белый, но в остальном правильно, — улыбнулся Лерой. «Ах, Тонь!» — подумав, я вырастила еще два щупа и оплела ими невидимый узел. Да, теперь его форма стала яснее. Конечно, увидеть цвет, как природники, я не могла. Но, к счастью, узлы отличались не только им. «Так, серый, серый, красный, верно!» Я отпустила ростки магии и провела ладонью по лбу. Пока что распознавание плетений давалось мне тяжело. Ну, так и Маккорн не с первого раза справлялся. Стоило мне чуть расслабиться и запустить расконсервацию, как вдруг по моему телу прокатилась волна магии жизни от макушки до пяток, заставив меня шумно вдохнуть и закусить губу от удовольствия. Лерой, зараза, расхохотался. «Ах ты так!» — завопила я и призвала пучок некротики в надежде, что этого вредителя стошнит. Но он, конечно, был готов. И не через консервацию, а через транс. Поэтому в следующую секунду я оказалась прижата к стене, а с его рубашки полетели пуговицы. «Я же говорила», — тяжело дыша сквозь вожделение, произнесла я. «Не в испытательном зале». «Так иди, я не держу», — ухмыльнулся Лерой, прежде чем поцеловал мою ключицу и двинулся с поцелуями ниже. Пока я сквозь дурман соображала, что ответить, он уже добрался докуда хотел. И, конечно, я никуда не ушла. Однако, когда мы выбрались из подвала, счастливые, разморенные и с недостающими пуговицами, наверху лестницы нас поджидала взволнованная Банни. Завидев меня, она тут же поманила рукой и вывела меня на крыльцо, где топтался посыльный. Я в панике плотнее запахнула шаль. Благо, в подвале было прохладно, и я ходила туда не в одном только платье. «Магистрина Вехте, примите вызов», — гнусаво произнес парнишка, выдавая мне папку. «Честное слово, я бы предпочла вызов на дуэль». «Хтоническая матерь! Я же без Кларенса не пойму, верно он оформлен или нет», — пробормотала я, открывая папку. Там лежал единственный листочек с криво накорябанными словами «умертвие», «восточное кладбище» и «превышение доступных ресурсов». Это меня немного успокоило. Вызов был из мрак-контроля, а уж они знали, как заполнять формуляр. «Тут все в порядке», — заверил выросший над плечом Лерой. «Ты откуда знаешь?» — буркнула я. «А мне Кларенс показывал», — сказал Лерой, словно о чем-то само собой разумеющемся. «Там ничего сложного, если знать некоторые ключевые моменты». Я обернулась и уставилась на него, едва не ляпнув что-нибудь вроде «природник понимает в бюрократии», но вовремя сжала зубы. Маккорн смущенно улыбнулся. «По сравнению с оформлением патентов, это пустяки». Я закатила глаза и сунула ему бумагу вместе с папкой. Ну, конечно, он овладел и этой наукой. Ведь в норме природники при виде бланка с гербом впадают в каталепсию. «Собирайся, поедем у мертвей упокаивать». Парнишка посыльный смотрел на нас безразличным взглядом. Он не заподозрил в Маккорне природника. Небезразличным взглядом посмотрел старшина. «Это что?» — возопил он, когда мы подъехали. «Я на Венди, а Лерой на демоническом коне Майлоу, которого мы назвали Нагар. Изгнать его мракоборцы не смогли, а я не стала. В хозяйстве пригодится. Мне последнее время стало не хватать третьей лошади. Да и Лерою скотина приглянулась, хоть он поначалу и не мог подойти близко. Девочки мои так и вовсе чуть не подрались за красавца. Но, к счастью, призрачных жеребят он им не заделает. Однако увидеть природника верхом на демоне — это повод обратиться к лекарю, а то и завязать с крепкими напитками. Я сама, когда он выехал из конюшни на Нагаре, едва не отказалась от вызова в пользу спальни. Правда, у старшины, наверное, это зрелище вызвало какие-то другие эмоции. Маккорн легко спрыгнул с коня, ловко увернувшись от искр, которые фонтанировали из-под копыт Нагара. Стоило ему переступить. «Это как?» — прохрипел старшина. «Сейчас я впервые заметила, что у него карие глаза. В норме они слишком глубоко спрятаны под бровями». «Ты же этот, шаман же, нельзя же ж!» Маккорн хмыкнул и вызвал на ладони дымящийся шар некротики. Старшина с полминуты смотрел на это диво дивное, прежде чем повернуться ко мне. «Был же природник», — произнес он растерянно. «Переквалифицировался», — развела руками я. «Давайте своих умертвей, что там?» Старшина отмахнулся, как будто по сравнению с трансформацией Лероя у мертвия вовсе не были проблемой. Один молодой балбес из дворян расколотил на кладбище сосуд с некротикой. Хотел, понимаете, парочку рабов себе заделать. Да, корень споткнулся, а кладбищу этому уж несколько веков. Ну и вон. Он махнул рукой в ту сторону, где бравые мракоборцы огнем и мечом сдерживали натиск жадных скелетов. Попахивало горелыми костями. «Мы уж и ельский, и бийский контроль позвали на подмогу. Ну и вас заодно. Вы вот первая прибыли». «Ясно», — кивнула я и махнула Лерою следовать за мной. «Смотри, сеть мою ты знаешь, так? Сейчас расходимся по разные стороны кладбища и тянем сеть. Сила то и то моя. Она посередке сомкнется. Вот всех и накроем. А там уж, как положим их, можно будет заняться упокоением». «А мракоборцы разве так не могут?» — тихо спросил Лерой. «Сеть набросить». «На одно-два умертвия могут», — пояснила я. «Старшина может на пяток, братец твой старший на десяток, а дальше им концентрации не хватает. Они же методики тренировки сознания не изучают». Лерой задумчиво кивнул и двинулся дальше обходить оцепление. «Ментальную связь мы и так держали, но теперь я стала по ней подглядывать, что он видит. Наконец, когда мы проломились сквозь лес до середины кладбища, ну, я проломилась, а у Лероя и веточка под ногой не хрустнула, я начала плести сеть, с удовольствием отмечая, что Лерой повторяет за мной. Черные нити облаком всплыли над нашими головами. Некоторые из них утолщились, став веревками, а затем канатами, и все это дымящееся кружево воздвиглось на фоне синеватого еще неба, напоминая сосуды опавшего листа, когда сам лист сгнил. Сомкнувшись краем, две сети слились в одну. Я послала Лерою короткую команду, и мы проломились сквозь ряд мракоборцев, чтобы опустить сеть на умертвий. Она всколыхнулась, как легкое покрывало, когда застилаешь постель, и осела, придавливая всю нежить к земле. Я показала Лерою, как закрепить край, и приколола свой. «Ну вот», — довольно произнесла я, отряхивая руки и оглядывая плоды наших трудов. Сеть плотно обтянула выветренные могильные камни, а под черной паутиной копошились придавленные скелеты. В принципе, на этом мою работу можно было считать законченной. Обездвиженных покойников мракоборцы могли сами по одному заставить покинуть этот свет. Но мне было любопытно, как выглядит упокоение от руки природника, так что я послала Маккорну мысленный вопрос. Лерой отпустил мою некротику и принялся плести что-то из магии жизни. Глядя его глазами, я видела все так, как видел он. Цветные узлы, светящиеся петли. Оказалось, красный на самом деле коралловый, а синий — ближе к цвету морской волны, и все эти оттенки затекают в белые петли, окрашивая их концы в пастельные тона. Некоторое время я просто завороженно следила за пестрым узором, льющимся из-под пальцев Маккорна. Хтоническая матерь, как это можно не любить? Как можно хоть раз в жизни увидеть такую красоту и сказать себе: «Я не хочу этим заниматься». «Сама магия мне тоже нравится», признался у меня в голове Лерой. «Мне не нравятся маги». Не знаю, что я подумала в ответ, но, наконец, спохватилась и стала повторять его плетение. Конечно, я делала это вслепую, но сам по себе узор был мне знаком. Заклинание, поднимающее покойников, только перевернутое зеркально и задом наперед. Всего лишь требовалось повторить его в другой магии. С ума сойти. Теперь у меня было две магии на выбор. Мы повторили номер со смыкающейся сетью. Я неотрывно следила глазами Лероя, как переливающаяся яркими бликами шаль ложится поверх черного кружева. Мне даже стало жалко мракоборцев, они не видели такой красоты. Сияющее покрывало прошло прямо сквозь черные нити и впиталось в шевелящиеся останки, отчего те сразу стихли. К счастью, выяснять, кто из какой могилы вылез, и закапывать их обратно — работа мракоборцев, а не моя. «Магистрина», — заговорил ближайший ко мне мракоборец, когда я опустила руки, и когда подняла-то, не заметила. «А что это вы делаете?» «Взываю к хтонической матери», — хмыкнула я и поспешила навстречу Маккорну к дороге. «Это вы чего же?» — растерялся старшина, оглядывая неподвижные кости. «Всех их сразу?» Я подбоченилась. «А чего с ними церемониться? Против двух магистров, три сотни скелетов — не сила». Старшина снял фуражку и поскреб щетину на затылке. «Так это, вы их и упокоили уже?» «Конечно», — улыбнулся Маккорн и очистил заодно. «Так это ж...» — бедный старшина уже не знал, куда дальше изумляться. «Чую, эту ночь он надолго запомнит». «Если ж вы теперь того, некромант. Разве ж некроманты очищают? Это ж по вашей прежней... А я теперь и то, и другое», — хищно оскалился Маккорн. «Мне кажется, одно побочное действие на него некротика все же оказывает. Клыки растут». «Это как?» — прохрипел старшина, окончательно потеряв голос. Я с умным видом подняла указательный палец. «А это пока проприетарное знание». Длинное слово подействовало на мракоборца магически. Он тут же сделал вид, что все понял, и принялся командовать своими парнями. Я уже совсем было собралась как следует поздравить Маккорна с его первым некроманским опытом, когда с дороги послышались крики и цокот копыт. А вскоре по подъездной дорожке к нам подбежали два взвода мракоборцев. Во главе одного из них был Гарек. Я с удовольствием отметила, что повышение у него отобрали. «А ты что тут делаешь?» — первым делом спросил он у Маккорна. «У мертвей пасу», — сказал тот, только что не облизываясь от предвкушения. У меня в голове его эмоции скакали, как щенки у двери перед прогулкой. «Ты-то?» — хмыкнул Гарек. «Да много ты упасешь!» Лерой наклонился к самому его лицу. Вместе они смотрелись, как графин и бочонок, и выпустил из пальцев черную сеть, тут же облепившую голову Гарека. На мгновение мракоборец опешил, а его подчиненные попризывали некротику, заметив, что на командира вроде как напали. Потом дубленое лицо Гарека осветила широченная улыбка. «Братишка, да ты научился! Ну, наконец-то!» — заорал он и сгреб остолбеневшего Лероя в жаркие объятия. «Не зря папка в тебя верил. Вот как знал, что выйдет из тебя толк рано или поздно!» — приговаривал он, отвешивая спине Лероя крепкие братские шлепки. А я стояла и думала, как будет выглядеть моя следующая встреча с родителями. Пожалуй, стоит запастись нюхательными солями, а то как бы папа не лишился чувств на радостях.